Афера с колье. Что же произошло в действительности? Правдоподобно изложить эту историю трудно, ибо если следовать фактам, то получается невероятнейшая невероятность, слишком неправдоподобная даже для романа. Иной раз реальность, действительность, в поразительно удачный для нее день выкинет такое, что самому изобретательному, самому изощренному выдумщику-писателю не повторить столь сложной ситуации, столь запутанной интриги. И тут писателю лучше выйти из игры, не подвергать пересмотру гениальное мастерство действительности. Сам Гёте, пытаясь в великом кофте использовать происшествие с колье, превратил в скучную, малоинтересную шутку то, что в действительности было одним из самых дерзких, сверкающих и волнующих фарсов истории. Во всех вместе взятых комедиях Мольера не найти такого яркого и логически оправданного забавного букета мошенников, обманщиков и обманутых, глупцов и изрядно пострадавших простаков, как в этой веселой «Ола Подрида», в которой сорока-воровка, лиса, умащенная всеми благовониями шарлатанства, и неуклюжий легковерный медведь ломают комедию, несуразнейшую во всей мировой истории. «Ола подрида» — мешанине, латынь. В центре подлинной комедии всегда стоит женщина. В «Афере с колье» — это дочь разорившегося дворянина и опустившейся служанки. Девочка растет заброшенной, без присмотра, грязная, босая. Она ворует в поле картошку, за кусок хлеба стережет корову. После смерти отца мать становится проституткой, бездомный ребенок — бродяжкой. Семилетняя девочка пропала бы, не подвернись счастливый случай. Она привлекает к себе внимание маркизы Буленвилье тем, что, прося на улице милостыню, обращается к прохожим с поразительными словами. «Умоляю о милосердии к бедной сиротке из дома Валуа». Как? Этот завшивленный, истощенный, едва не умирающий от голода ребенок — отпрыск королевского рода? Отпрыск богом избранного рода Людовика Святого? Невозможно, — думает маркиза. И тем не менее приказывает остановить карету и расспрашивает маленькую попрошайку. Знакомясь с материалами этой удивительной аферы, следует с самого начала приучить себя к мысли, что самое невероятное — должно восприниматься как реальность, все ошеломляющее и удивительное — как факт. Жанна действительно незаконно рожденный ребенок Жака Сен-Реми, браконьера по профессии, пьяницы, буяны и забияки, и, тем не менее, прямого и непосредственного потомка Валуа, Валуа, не уступающих бурбонам ни в древности рода, ни в благородстве крови. Маркиза Буленвилье, тронутая печальной судьбой влачащего нищенское существование ребенка из дома Валуа, тотчас же устраивает девочку и ее младшую сестру на свой счет в пансион. В 14 лет Жанна поступает в обучение к портнихе, становится прачкой, гладильщицей, белошвейкой и, наконец, попадает в монастырь для девушек из аристократических семейств. Однако скоро выясняется, на то, чтобы быть монахиней, у маленькой Жанны недостает таланта. Кровь отца-авантюриста бродит в ней. Полная решимости, 22-летняя девушка вместе с сестрой перелезает через монастырскую стену. Без гроша в кармане, с сумасбродными мыслями о приключениях, появляются они внезапно в Бар-Сюр-Об. Там Жанна, миловидная девушка, встречает жандармского офицера из мелкопоместных дворян Николаса де Ламотта, который вскоре женится на ней, как раз, впрочем, вовремя, поскольку пасторское благословение у алтаря опережает пару родившихся затем близнецов лишь на месяц. С таким человеком, не очень-то щепетильным в моральных вопросах, взыскательным ревнивым супругом никогда он не был, мадам Ламот смогла бы в сущности вести весьма спокойную и скромную обывательскую жизнь. Но кровь Валуа настоятельно требует своих прав. Молодая Жанна постоянно находится в плену единственной мысли — пробиться вверх, безразлично как и какими путями. Сначала она наседает на свою благодетельницу, маркизу Буленвилье, и добивается счастья быть приглашенной в Цаберн, во дворец кардинала Рогана. Красивая и ловкая, она немедленно использует слабости галантного и простодушного кардинала. При его содействии, а, возможно, и в обмен на пару невидимых рогов, ее муж быстро получает патент ротмистра в драгунском полку и кругленькую сумму для оплаты всех долгов семьи Ламот. Казалось бы, Жанна может быть довольна. Но и это весьма значительное продвижение вверх она рассматривает лишь как ступеньку. Ее Ламот произведен королем в должность ротмистра. Теперь он сам, полнотой своей власти, без каких-либо обложений, присваивает себе титул графа. Действительно, имея возможность именовать себя так звучно, графиня Валуа де Ламот, следует ли прозябать в провинции с жалким пенсионом и скромным офицерским жалованьем? Вздор. Цена такому имени — 100 тысяч ливров в год. И она получит эти деньги, красивая и наглая женщина, решившая основательно пообщипать богатых простаков и болванов. Для этой цели оба сообщника снимают в Париже целый дом на улице Неф-Сен-Жиль. Болтают ростовщикам об обширнейших поместьях, на которые графиня, как наследница Валуа, имеет бесспорные права. Создается видимость обеспеченной жизни людей светского общества, одалживается соответствующая домашняя утварь, из соседнего магазина каждодневно на 3 часа берется на прокат столовое серебро. Когда же, наконец, парижские взаимодавцы берут их в оборот, графиня Валуа де Ламот объявляет, что она отправляется в Версаль, чтобы там, при дворе, предъявить свои права. Разумеется, при дворе она никого не знает и могла бы неделями натруживать свои красивые ножки, тщетно ожидая приглашения хотя бы в переднюю покоев королевы. Но хитрая авантюристка использует ловкий трюк. Находясь среди других просителей в приемной мадам Елизаветы, она вдруг падает в обморок. К ней бросаются, муж называет ее звучное имя и со слезами на глазах рассказывает, что причиной обморока является длительное голодание, приведшее к полному упадку сил. Мнимо больную доставляют на носилках домой, движимый состраданием двор, посылает ей вслед 200 ливров и увеличивает пенсион с 800 до 1500 ливров. Ну что ей, Валуа, такая подачка? Почему бы не повторить свой трюк? Второй обморок возле покоев графини Д'Артуа, третий — в зеркальной галерее, по которой должна пройти королева. К сожалению, Мария Антуанетта, на великодушие которой вымогательница особенно рассчитывает, ничего не узнает об этом инциденте. Четвертый обморок в Версале может быть опасным, и оба сообщника со скудной добычей возвращаются в Париж. Им удалось немного из того, что они задумали, но, естественно, супруги боятся проболтаться на этот счет. Напротив, хвастают направо и налево, как благосклонно, как сердечно по-родственному приняла их королева. И поскольку всегда найдется изрядное количество таких, которым очень льстит знакомство с графиней Валуа, дамой из близкого окружения королевы, сразу же появляются дойные коровы, вновь на некоторое время открывается кредит. Обремененные долгами попрошайки обзаводятся «мундус вульт дикиппи», целой свитой во главе с так называемым секретарем, который именует себя Рето де Виетом и без сомнения делит с благородной графиней не только труды по околпачиванию окружающих, но и ложи. «Мундус вульт дикиппи» — «мир желает быть обманутым» — латынь. Есть в этой свите и второй секретарь, лот из духовного звания. Имеются кучера, лакеи, собачки, кошечки. Жизнь на улице Неф-Сен-Жиль течет весело. Составляются партии в забавные игры, правда, обходящиеся в копеечку простофилям, дающим поймать себя на крючок, но, тем не менее, весьма приятные благодаря участию в них дам полусвета. К сожалению, растет число назойливых личностей, ростовщиков, судебных исполнителей, предъявляющих неуместные и неприличные требования вернуть, наконец, долги, срок уплаты которых давно истек. И вновь достойная супружеская пара в тупике. не знает, что ей предпринять далее. Мелкие мошеннические проделки уже не спасают положение. Скоро, скоро подоспеет время развернуться как следует. Для солидной аферы всегда необходимы два действующих лица — незаурядный мошенник и большой глупец. К счастью, такой глупец уже под рукой. Это никто иной, как сиятельный член Французской академии, его высокопреосвященство, страсбургский епископ, великий альмасиньер Франции, кардинал Роган. Человек своего времени, не умнее и не глупее других, этот обворожительный князь церкви страдает болезнью своего столетия — легковерием. Человечеству никогда не удавалось длительное время обходиться без веры, и когда кумир столетия Вольтер вывел Бога из моды, в салоны Дизуитьем вместо этого Бога прокрадывается суеверие. Для алхимиков, каббалистов, розенкрейцеров, шарлатанов, заклинателей духов и магов наступает золотой век. Ни один благородный кавалер, ни одна светская дама не упустит случая посетить Калиостро в его ложе, попасть на прием к графу Сен-Жермену, провести вечер возле магнетического чана у месмера. Именно потому, что все оказывается таким предельно ясным, таким смешным и легкомысленным, именно потому, что никто ничего не принимает всерьез, генералы — свою службу, королева — свой сан, священнослужители — своего бога, именно поэтому просвещенные люди высшего света должны заполнить образовавшуюся ужасающую пустоту какой-либо игрой с метафизическим, мистическим, сверхъестественным, непостижимым, и самым глупейшим образом попадают в ловушки невежд-обманщиков, в ловушки, никак не замаскированные, ничем не прикрытые. Среди подобных нищих духом находится и этот, наилегко вернейший, его высокопреосвященство кардинал Роган, попавший в лапы пройдохи из пройдох, великого обманщика, духовного вождя и папы всех аферистов, в лапы божественного Калиостро. Он расположился в замке Саберн и артистически, волшебным образом, перекладывает деньги из карманов хозяина замка в свои. Авгуры и мошенники узнают друг друга с первого взгляда. Подобное произошло с Ламот и Калиостро. Авгуры. У древних римлян прорицатель, толковавший волю богов по поведению птиц. Здесь обманщики. Через него, хранителя всех тайн кардинала, узнает она сокровенное страстное желание Рогана стать первым министром Франции. Попутно выясняется также, что этому может воспрепятствовать лишь одно — необъяснимая для кардинала антипатия королевы к его персоне. Для ловкой аферистки знать слабости мужчины — все равно, что уже держать его в руках. Мошенница тотчас же начинает ковать цепь, на которой заставит плясать его преосвященство, как медведя, до тех пор, пока тот не станет потеть луидорами. В апреле 1784 года Ламот начинает время от времени при встречах с Роганом бросать фразы, свидетельствующие о ее близости к королеве, замечания, как ласково с нею ее милый друг королева, как откровенно. Все более и более фантазируя, выдумывает она эпизоды, укрепляющие простодушного кардинала во мнении, что эта миниатюрная красивая женщина могла бы стать его заступницей перед Марией Антуанеттой. Конечно, его глубоко огорчает, открыто признается он, что за многие годы Ее Величество не удостоило его ни единым взглядом, ведь он высшим благом для себя почитает благоговейно служить ей. Ах, если бы кто-нибудь, наконец, смог рассказать королеве, как почитает он ее. Тронутая его огорчением, соболезнуя ему, интимная подруга королевы обещает замолвить за него словечко. И потрясенный Роган уже в мае узнает, что разговор состоялся. Королева переубеждена и в скором времени даст кардиналу секретный знак, разумеется, неявный. Свидетельство изменившегося отношения к нему. На ближайшем торжественном приеме во дворце она определенным образом тайно кивнет ему. Если хочешь чему-либо верить, то веришь этому охотно. Если хочешь что-либо увидеть, то легко видишь это. Действительно, при очередном приеме славному кардиналу кажется, что он заметил известный нюанс в кивке королевы при встрече с ним. За что восхитительной посреднице дарится кошелек с дукатами. Но Ламот еще далеко не полностью выбрала эту золотоносную жилу. Чтобы окончательно околпачить кардинала, следует показать ему какое-либо осязаемое вещественное свидетельство королевской милости. Может быть, письма? Ради чего, собственно, держишь в доме и в спальне секретаря, свободного от стеснительных пут совести? Действительно, Рето без промедления изготавливает эти письма. Письма Марии Антуанетты к ее подруге Валуа. И поскольку глупец любуется ими как подлинными, почему бы не сделать еще шаг по этому пути, сулящему выгоду? Почему бы не инсценировать тайный обмен письмами между Роганом и королевой с тем, чтобы основательно похозяйничать в его казне? По совету Ламот, ослепленный кардинал составляет обстоятельное оправдание своего поведения, несколько дней тщательно редактирует его и, наконец, передает набело переписанный экземпляр этой в прямом смысле слова бесценной женщине. И действительно, разве это не волшебница? Разве это не самая близкая подруга королевы? Через несколько дней Ламот уже приносит небольшую записку на белой тисненной бумаге с золотым обрезом с французской лилией в одном углу. Обычно такая неприступная, гордая королева из дома Габсбургов пишет человеку, к которому до сих пор относилась с подчеркнутым пренебрежением. «Мне очень приятно считать вас невиновным, однако пока еще не могу дать просимую вами аудиенцию. Как только обстоятельства позволят, я извещу вас. Прошу пока держать нашу переписку в тайне». Простофиля едва может прийти в себя от радости. По совету Ламот он благодарит королеву, получает ответ, пишет опять, и чем более наполняется его сердце гордостью и страстным желанием пользоваться высочайшим расположением Марии Антуанетты, тем интенсивнее опустошает Ламот его карманы. Дерзкая игра в полном разгаре. Жаль лишь, что в этой игре пока все еще не принимает участие важная особа, основная фигура спектакля — королева. Но долго вести опасную партию без нее невозможно. Легковерному, как бы наивен он ни был, нельзя бесконечно лгать, что королева ответила на его поклон, если на самом деле она нарочито смотрит мимо него, ненавистного ей человека, никогда не обращается к нему. Растет опасность, что глупец почует подвох. Настоятельно необходимо продумать новый ловкий шахматный ход. Поскольку исключено, чтобы королева когда-нибудь заговорила с кардиналом, так, может быть, достаточно будет, чтобы этот болван поверил, будто он говорил с королевой. Что если выбрать славное время для всяческих мошеннических проделок? Сумерки. Найти подходящее место? Какую-нибудь затененную аллею в парке Версаля, да подыскать двойника королевы, женщину, которая смогла бы вызубрить для Рогана пару слов. Ночью все кошки серы, а взволнованный и безумно влюбленный кардинал, а он действительно влюблен, этот славный малый, даст себя одурачить. Подобная проделка ничем не хуже надувательств Калиостро или записок на листках с золотым обрезом, сочиненных малограмотным секретарем. Где же найти фигурантку, дублера, как говорят нынче в кино? Конечно, там, где ежечасно в ожидании клиентов прогуливаются весьма привлекательные дамы и дамочки любого сорта, всякого сложения, высокие и низкие, худые и дородные, блондинки и брюнетки. В саду Пале-Рояля, в парадизе проституток Парижа. Граф де Ламот берет на себя деликатное поручение. На это не требуется много времени. Двойник королевы найден. Молодая дама по имени Николь, позже называющая себя баронессой Долева, якобы модистка, В действительности же более специализирующаяся в обслуживании мужчин, нежели дам. Не так уж трудно уговорить ее сыграть эту легкую роль, поскольку она была очень глупа, объяснит позже госпожа Деламот судьям. 11 августа сговорчивую жрицу любви привозят в одну из сдающихся в наем квартир Версаля. Графиня Валуа самолично одевает ее в белое с крапинками муслиновое платье со шлейфом, такое, в котором королева изображена на одном из портретов работы мадам Вижели Брен. Далее на тщательно напудренные волосы надевается широкополая шляпа, затеняющая лицо. И чита Ламот отправляется с изрядно струхнувшей девчонкой в вечерний сумеречный парк, где та должна 10 минут исполнять роль королевы Франции для великого альмасиньера королевства. Развертывается самая смелая из известных историй мошеннических авантюр. Мимо террас Версаля бесшумно крадется пара, сопровождающая свою псевдокоролеву. Небо, как всегда, покровительствует жуликам. Наступает безлунный вечер. Группа спускается к рощице Венеры, которая настолько затенена елями, кедрами и пихтами, что в ней с трудом угадываются лишь очертания человека. К рощице удивительно приспособлены для любовных свиданий и, еще более, для такого фантастического шутовского розыгрыша. Маленькую блудницу Николь трясет. Как это угораздило ее попасть в подобное положение? Не сбежать ли, пока не поздно? Трепеща от страха, держит она в руке розу и записку. Следуя полученным указаниям, Николь должна передать их знатному господину, который заговорит с нею здесь. Вот уже хрустит гравий. Возникает силуэт мужчины. Это Рето, секретарь. Он исполняет роль слуги королевы, он ведет Рогана к месту свидания. Мгновенно чувствует Николь, как ее энергично подтолкнули вперед, видит, в темноте исчезли, растаяли оба сводника. Она одна. Вернее, уже не одна. Навстречу ей идет незнакомый человек. Высокий, стройный, в глубоко надвинутой на лоб шляпе — Роган. Странно, как глупо этот незнакомец ведет себя. Он благоговейно кланяется ей до самой земли. Он целует кайму платья маленькой проститутки. Вот сейчас Николь должна передать ему розу и письмо. Но в замешательстве она роняет розу и забывает про письмо. С трудом выдавливает из себя приглушенным голосом те несколько слов, которые вдолбили ей в голову. «Вы можете надеяться, что все прошлое забыто». И эти слова кажутся незнакомому кавалеру безмерно восхитительными. Явно осчастливленный, он снова и снова кланяется, невнятно лепечет слова верно подданнической благодарности, а бедная модисточка не понимает за что. Она испытывает лишь страх, смертельный страх, что начнет говорить и этим выдаст себя. Но, слава богу, вновь хрустит гравий, поспешные шаги, кто-то зовет тихо и взволнованно. «Быстрее, быстрее уходите! Мадам Елизавета и графиня Д'Артуа совсем близко!» Реплика оказывает свое действие. Кардинал испуган, он быстро удаляется в сопровождении мадам Деламот, а ее благородный супруг уводит Николь. С бьющимся сердцем крадется мнимая королева этой комедии мимо дворца, где за зашторенными окнами спит ничего не подозревающая истинная королева. Шутка в стиле Аристофана удалась блестяще. Теперь бедный дурень кардинал получил такой удар по голове, который вышиб из нее остатки разума. Раньше его недоверчивость следовало всячески усыплять, мнимый кивок головы был лишь полудоказательством расположения королевы. Письма также. Теперь же, поскольку обманутый считает, что он беседовал с королевой, услышал из ее уст слова о забвении прошлого, теперь каждому слову графини Деламот он будет верить больше, чем Евангелию. Теперь он пойдет за нею на поводу в огонь и в воду. В тот день во Франции нет человека более счастливого, чем он. Роган уже видит себя первым министром, фаворитом королевы. Спустя несколько дней кардинал получает через Ламот новое доказательство благосклонности королевы. Ее величество, Роган, конечно, знает, как близко принимает она к сердцу нужды своих подданных, желала бы оказать денежную помощь одной дворянской семье, попавшей в беду. Всего лишь 50 тысяч ливров, но в настоящий момент затрудняется дать эти деньги. Не захочет ли кардинал вместо нее свершить этот добрый, милосердный поступок? Роган счастлив. Его совсем не удивляет, как эта королева при колоссальных доходах может вдруг оказаться без денег. Весь Париж знает, что она постоянно в долгах. Немедленно приказывает он эльзасскому еврею по имени Сервбер явиться к нему и занимает у того 50 тысяч. Двумя днями позже это золото блестит на столе супругов Ламот. Теперь, наконец-то, нити в их руках, и они могут заставить марионетку плясать по своему желанию. 3 месяца спустя они еще сильнее прижимают его. Королева хотела бы получить деньги, и Роган послушно закладывает мебель и серебро, чтобы быть полезным своей покровительнице. Для четы Ламот наступают восхитительные времена. Кардинал далеко, в Эльзасе, а деньги его бренчат в их карманах. Никаких забот. Найден дурень, оплачивающий их расходы. Время от времени ему пишется записка от имени королевы, и он раскошеливается вновь и вновь. Пока что можно жить в свое удовольствие и не думать о завтрашнем дне. Не только государи, князья и кардиналы легкомысленны в эти развращенные времена, но и шарлатаны тоже. Спешно покупается загородный дом в Бар-Сюроп с великолепным садом и богатой экономией. В этом роскошном доме едят на золоте, пьют из хрусталя, играют и музицируют. Лучшее общество добивается чести бывать у графини Валуа де Ламот. Как хорош мир, в котором существуют простофили. Кому в игре везет 3 подряд, то без опасений и в 4-й раз отважится на дерзкую ставку. Неожиданный случай дает Ламот козырной туз в руки. На одном из ее званых вечеров кто-то рассказывает, что бедным придворным ювелирам, Бомеру и Бассанжу, сейчас приходится туго. Весь свой наличный капитал и порядочную сумму денег, взятых взаймы, они поместили в бриллиантовое колье, великолепнейшее в мире. Сначала оно предназначалось для Дюбари, она, безусловно, купила бы его, если б не оспа, прибравшая Людовика XV. Затем колье предлагали испанскому двору и 3 Марии Антуанетте, которая без ума от драгоценностей и обычно легкомысленно покупает их, не спрашивая о цене. Но докучливо-расчетливый Людовик XVI не пожелал выложить 1 600 000 ливров. Ювелиры оказались в весьма затруднительном положении. Проценты грызут прекрасные бриллианты, не исключено, что чудесное колье придется расчленить, потеряв при этом огромные деньги. Может быть, она, графиня Валуа, находясь с королевой на короткой ноге, уговорит свою высокую подругу приобрести драгоценность в рассрочку. Конечно, на самых льготных условиях фирма оплатит солидные комиссионные. Ламот, очень заинтересованная в распространении легенд о ее влиянии при дворе, соглашается принять на себя роль посредницы, и 29 декабря оба ювелира приносят на улицу Неф-Сен-Жиль для осмотра ларец с драгоценным колье. Какое восхитительное колье! Сердце Ламот усиленно бьется. Дерзкие мысли вспыхнули и заиграли всеми цветами радуги в ее голове, подобно этим бриллиантам, сверкающим в солнечном свете. Как заставить этого архиосла кардинала приобрести колье для королевы? Едва он возвращается из Эльзаса, Ламот приступает к обработке своей жертвы. Ему оказывается большая милость. Королева желает, конечно, втайне от супруга, приобрести драгоценное украшение. Ей требуется посредник, умеющий хранить секреты. Выполнение почетной и негласной миссии она в знак доверия поручает ему. Действительно, уже несколько дней спустя она может торжествующе сообщить осчастливленному Бомеру, что найден покупатель — кардинал Роган. 29 января во дворце кардинала в отеле «Страсбург» совершается покупка. 1 600 000 ливров. Оплата в течение 2 лет, 4 равными долями, каждые 6 месяцев. Драгоценность должна быть доставлена покупателю 1 февраля. Первый взнос — 1 августа 1785 года. Кардинал собственноручно визирует договор и передает его Ламот с тем, чтобы та представила его на утверждение своей подруге-королеве. 30 января авантюристка приносит ответ. Ее величество с условиями договора согласна. Но послушный до сих пор осел на этот раз проявляет некоторое упрямство. В конце концов, 1 600 000 ливров — это даже для расточительного князя не безделица. Ручаясь за такую грандиозную сумму, когда может встать вопрос о жизни или смерти, кардинал хотел бы иметь по меньшей мере долговое обязательство — бумагу, подписанную королевой. Нужен документ? Пожалуйста. Для чего же иначе держать секретаря? На следующий день Ламот приносит договор, и под каждым его условием на поле стоит «ману проприа» — «одобряю», а в конце договора — собственноручная подпись «Мари Антуанет де Франс». «Ману проприа» — собственноручно, латинский. «Мари Антуанет де Франс» — Мария Антуанетта Французская, французский. «Ими великий Альма-Синьер двора, член Академии, в прошлом посланник, а в своих грезах уже первый министр, хоть крупицу ума, он должен был бы сразу опротестовать этот документ. Во Франции королева никогда не подписывает бумаги иначе, как только своим именем, так что подпись «Мария Антуанетт де Франс» сразу выдает низкопробного фальсификатора. Но можно ли сомневаться, если королева имела с ним тайное свидание в рощице Венеры? Обманутый торжественно обещает авантюристке никогда не выпускать из рук это обязательство, никому его не показывать. На следующее утро, 1 февраля, ювелир передает драгоценность кардиналу, который вечером, чтобы лично убедиться в том, что колье попало в надежные руки подруги королевы, сам отнесет его графине Ламот. Недолго приходится ждать ему на улице Нев-Сен-Жиль. Вот слышны шаги человека, поднимающегося по лестнице. Ламот просит кардинала пройти в смежную комнату, из которой через застекленную дверь можно наблюдать передачу колье. Действительно, является молодой человек, весь в черном, естественно, все тот же Рито, славный секретарь, и докладывает «по поручению королевы». «Что за удивительная женщина эта Валуа де Ламот?» должно быть, думает кардинал. «Как тактично, преданно, искусно помогает она своей августейшей подруге». Успокоенный, передает он шкатулку графине, которая вручает ее таинственному посланцу. Тот исчезает столь же быстро, как и появился, а с ним вместе и колье до страшного суда. Растроганный прощается и кардинал. Теперь, после такой дружеской услуги, ждать осталось недолго, и он, тайный помощник королевы, вот-вот станет первым слугой короля, государственным министром Франции. Несколькими днями позже в парижскую полицию является еврей-ювелир, чтобы от имени ювелиров Парижа принести жалобу. Некий Рето де Виет предлагает очень дорогие бриллианты по поразительно низкой цене. Уж не похищены ли они у кого-нибудь? Министр полиции требует к себе Рето. Тот объясняет, бриллианты он получил для продажи от родственницы короля графини Валуа де Ламот. Графиня Валуа — благородное имя, оно действует на министра словно слабительное. Он немедленно отпускает насмерть перепуганного Рето. Графине становится ясно, насколько опасно сбывать в Париже отдельные, вынутые из колье камни. Дичь, за которой так долго гонялись, выпотрошена, колье расчленено. Она набивает бравому супругу карманы бриллиантами и посылает его в Лондон. Ювелиры с Нью-Бонд-стрит и Пикадилли не будут жаловаться по поводу того, что товар слишком дешев. Ура! Теперь одним махом денег получено во много раз больше, чем могла мечтать дерзкая авантюристка. Так же бесстыдно и смело, как свершила эту безумную операцию, она кичится своим новым богатством. Обзаводится каретой с четверкой английских кобыл, лакеями в пышных ливреях, негром в галунах с головы до пят, коврами, гобеленами, бронзой, альковым под балдахином из багряного бархата. Когда достойная пара перебирается в свою великолепную резиденцию в Бар-сюр-Об, требуется более 40 подвод, чтобы перевести в спешке накопленное ценное имущество. Бар-сюр-Об переживает незабываемые дни непрерывных празднеств из «Тысячи и одной ночи». Перед процессией нового великого могола скачут великолепные курьеры, затем следует английская жемчужно-серая лакированная берлина, обитая изнутри белым сукном. Великие моголы — династия, правившая в Индии в 1526-1857 годах. Атласные полости, согревающие ноги супругам, ноги, которым следовало бы поскорее унести своих владельцев за границу, имеют герб Валуа с девизом «От короля моего прародителя получил я кровь, имя и лилии». Бывший жандармский офицер вырядился на славу. Пальцы унизаны кольцами и перстнями, на башмаках бриллиантовые пряжки, 3 или 4 цепочки часов сверкают на груди героя, а гардероб его, это можно будет потом проверить по описи в судебном акте, содержит не менее 18 шелковых или парчевых навехоньких с иголочки костюмов с пуговицами из чеканного золота с драгоценнейшими шнурами. Супруга не уступает ему в роскоши одежды и в украшениях. Словно индусский идол, вся блестит и сверкает в драгоценностях. Никогда не было такого богатства в маленьком Бар-сюр-Об, и очень скоро проявится его магнетическая сила. Вся окрестная аристократия устремляется в дом, принимает участие в лукуловых пиршествах, которые здесь даются. Множество лакеев сервируют на драгоценном серебре изысканнейшие блюда. Звучит застольная музыка, словно новый крес, шествует хозяин через княжеские покои и полными пригоршнями разбрасывает деньги. Лукуловы пиршества. Необычайно роскошные пиры названы так по имени римского военачальника Лукула. И опять именно здесь история аферы с бриллиантовым колье звучит так абсурдно и фантастично, что кажется, такого не может быть. Разве обман не должен был обнаружиться через 3, 5, 8, наконец, через 10 недель? «Как могли?» — невольно спрашивает трезвый ум. «Как могли эти два мошенника так беззаботно, так нагло хвастать своим богатством? Где же была полиция?» Но расчеты Ламот, собственно, совершенно правильны. Она думает: если действительно будет грозить опасность, то у нас есть надежный защитник. Попробуйте-ка нас тронуть. Он живо наведет порядок, господин кардинал Роган. Он примет все меры к тому, чтобы афера не вскрылась. Великий Альма-Синьер Франции позаботится о том, чтобы замять аферу, которая сделает его посмешищем в веках. Он предпочтет, тихо, не моргнув глазом, оплатить колье из собственного кармана. Чего же бояться? Имея такого компаньона в деле, можно спокойно спать в своем роскошном алькове под балдахином из багряного бархата. И они в самом деле живут, не тревожась. Отчаянная Ламот, ее почтенный супруг, искусный в письме секретарь, живут в свое удовольствие на поборы, которые собирают ловкой рукой с неистощимого капитала человеческой глупости. Между тем, доброму кардиналу странной кажется одна безделица. Он ожидал при первом официальном приеме увидеть королеву в драгоценном колье. Возможно, даже надеялся на обращенное к нему слово или кивок головы, на какой-нибудь доверительный жест, понятный лишь ему одному, на жест признательности. Ничего подобного. Холодно, как всегда, смотрит Мария Антуанетта на него, колье не сверкает на белой шее. «Почему королева не носит мое ожерелье?» — удивленно спрашивает он, наконец, графиню. Но у этой бестии всегда ответ наготове. Королеве неприятно надевать драгоценности, еще не оплаченные полностью. Лишь после полной оплаты она удивит супруга. Довольный осел снова сует свою морду в сено. Но после апреля наступает май, за маем идет июнь, все ближе и ближе 1 августа, роковой срок платежа первых 400 тысяч. Чтобы получить отсрочку, авантюристка придумывает новый трюк. «Королева», — говорит она, — хорошенько обдумала условия договора, цена кажется ей слишком высокой. Если ювелиры не согласятся снизить стоимость колье на 200 тысяч ливров, она вернет им его. Тертый калач, это ламот, рассчитывает на то, что ювелиры начнут вести переговоры, и таким образом удастся выиграть время. Но она ошибается. Ювелиры, сильно завысившие при продаже цену на колье и крайне нуждающиеся в наличности, сразу же соглашаются. Бассанж пишет записку королеве, в которой дается их согласие, а Бомер передает эту записку с визой Рогана в собственные руки королевы 12 июля вместе с только что купленной у них другой драгоценностью. В ней сказано: «Ваше Величество, мы счастливы надеяться, что последние условия платежа, которые были вами предложены и которые мы со всем рвением и почтительностью принимаем, будут рассматриваться как новое доказательство нашей преданности и повиновения приказу Вашего Величества. Мы счастливы думать, что прекраснейшее из существующих бриллиантовых украшений будет служить самой благородной и прекрасной королеве». Бегло прочитав это письмо, ничего не подозревающий человек не поймет его, уж больно оно витиевато. Однако, если бы королева прочла его внимательнее и несколько поразмыслила над ним, она обязательно спросила бы: «Что за условия платежа? Какое бриллиантовое украшение?» Но по сотне других случаев известно, Мария Антуанетта редко что-нибудь читает внимательно до конца. Безразлично, письма это, документы или книги. Чтение надоедает ей, серьезное обдумывание не для нее. Письмо она вскрывает, когда Бомер уже откланялся, не имея никакого представления о существе вопроса и не понимая поэтому подобострастных и витиеватых фраз, она приказывает камеристке вернуть Бомера для объяснения. Но, к сожалению, ювелир уже покинул замок. Ну что ж, потом выяснится, что имел в виду этот болван Бомер. «Значит, в следующий раз», — думает королева, — и бросает записку в огонь. Само это уничтожение письма — это безразличное отношение королевы к намекам, пусть неясным, как все в афере с колье, производит на первый взгляд впечатление невероятного, невозможного, и даже такие добросовестные историки, как Луи Бланш, в этом быстром уничтожении письма усматривают повод для подозрения. А не знала ли королева все же что-то об этом грязном деле? Нет, это поспешное сожжение совершенно естественно для женщины, которая, зная свою рассеянность, всю свою жизнь из боязни шпионажа, так распространенного при дворе, уничтожает любой адресованный ей клочок бумаги. Даже после штурма Тюильри в ее письменном столе не обнаружится ни одной относящейся к ней строчки. Но на этот раз поступок, диктуемый осторожностью, оказался очень неосмотрительным. Итак, цепь случайностей позволила до поры сохранить обман в тайне. Но теперь никакое уже фокусничанье не поможет мошенникам. Подходит 1 августа, и Бомер требует свои деньги. Ламот пытается нанести последний оборонительный удар. Она внезапно открывает свои карты ювелирам и нагло заявляет: «Вас обманули. Подпись королевы на поручительстве кардинала фальшива. Но принц богат, он может расплатиться сам». Этим шагом она рассчитывает отвести удар от себя. Она надеется, по существу вполне логично рассуждая, что разгневанные ювелиры кинутся к кардиналу, все расскажут ему, и он из страха оказаться посмешищем двора и общества, пристыженный, будет держать язык за зубами, предпочтет выложить 1 600 000 ливров. Но Бомер и Бассанж не желают рассуждать логично, они дрожат за свои деньги. Они не хотят иметь никакого дела с обремененным долгами кардиналом. Королева, пока что еще оба считают, что Мария Антуанетта замешана в этом деле, ведь она не ответила на то письмо, является для них значительно более платежеспособным должником, чем этот ветрогон-кардинал. И, наконец, в худшем случае, в этом они тоже заблуждаются, колье, драгоценный залог, все же у нее. Наступает критический момент, когда шарлатанство должно быть разоблачено. И с прибытием Бомера в Версаль, с получением аудиенции у королевы, сразу рушится вся Вавилонская башня лжи, взаимных недомолвок и умолчаний. И ювелиры, и королева понимают, что свершен мерзкий обман. Процесс должен показать, кто же этот обманщик. Все акты, свидетельские показания и другие документы этого запутаннейшего из процессов в настоящее время неопровержимо подтверждают одно. Мария Антуанетта не имела ни малейшего представления о гнусной возне с ее именем, с ее честью. Юридически она абсолютно невинная жертва. Она не только не была соучастницей этой самой дерзкой во всемирной истории афере, но и ничего не знала о ней. Она никогда не принимала кардинала, никогда не знала обманщицу Ламот, никогда не держала в руках ни одного камешка колье. Лишь недоброжелательное предубеждение, лишь сознательная клевета могли свести вместе, как единомышленников, этих троих — Марию Антуанетту, авантюристку и недалекого кардинала. Еще раз повторим. Ничего не подозревала королева о банде жуликов, фальсификаторов, воров и дураков. Имя ее без ведома было использовано в этой афере. И тем не менее, с моральной точки зрения, Марию Антуанетту нельзя считать полностью невиновной, ибо этот грандиозный обман можно было затеять лишь потому, что всем известная ее дурная слава придала мошенникам смелости, потому что любой самый невероятный, необдуманный поступок, любой неправдоподобно опрометчивый шаг, приписываемый королеве, воспринимался обманутым кардиналом как правдоподобный. Если бы на протяжении многих лет не было непрерывной цепочки легкомысленных поступков, если бы не было сумасбродств Трианона, то не было бы и предпосылок для этого фарса лжи и обмана. Ни одному здравомыслящему человеку не пришла бы в голову мысль, что Мария Терезия, истинный монарх, способна получать тайную корреспонденцию за спиной своего мужа или может назначить кому-либо свидание в темной парковой аллее. Никогда бы ни Роган, ни ювелиры не попались на такую грубую ложь. Дескать, королева сейчас не при деньгах и поэтому желает тайно от супруга в рассрочку через подставных лиц приобрести ценнейшие бриллианты, если бы раньше в Версале не перешептывались о ночных прогулках в парке, о новых драгоценностях, которые королева приобретает в обмен на старые, а не оплаченных долгах. Никогда Ламот не удалось бы воздвигнуть такую пирамиду лжи, если бы легкомыслие королевы не заложило фундамент, а ее дурная слава не послужила бы лесами на этой стройке. Еще и еще раз. В фантастической афере с колье Мария Антуанетта была абсолютно невиновна. Однако то, что мошенники, использовав ее имя, смогли эту аферу осуществить, в этом была и осталась историческая вина королевы.